Ты, и вообще то, что я вам сейчас пел, в основном такие не самые как бы веселые песни. В основном я пишу вот в такой манерике, в лирика минорной, что ли. Но это не всегда бывает. Иногда я пытаюсь и улыбнуться в стихах и в песнях. И сегодня буду вам иногда так через какие-то промежутки времени эти свои попытки показывать. Вы знаете, я вот недавно я понял, что на юбилейную тему, ну, тема такая не самая как бы веселая, можно писать и озорно, и весело, если речь идет о чужом юбилее. И за несколько недель до отъезда в Штаты я был на 75-летие у одного человека, которого вы, как любители жанра авторской песни, не можете не знать. И я думаю, что он выступал здесь. Хотя, пожалуй, мне надо спросить у Володи, не вижу, где он. Да можно у вас спросить. Выступал у вас Городницкий, нет? Тогда все. Я без предисловий, я пою песню, которую я ему спел на 75-летие. Вы как опытные люди, вы поймете, что я написал ее, тут стихи мои, а мелодию я взял его из одной его очень известной песни. Ну и всякие там его строчки, образы, это тоже здесь имеет место быть.